Ирина. Сквозь сон чувствую аромат цветов и улыбаюсь. После обезболивающего мне почти не больно, только живота больше нет. Все закончилось. Сколько я спала? Часа два, не больше. Открываю глаза и осматриваюсь. В палате много цветов. Друзья, наверное, постарались. Нахожу глазами мужа. Он сидит в кресле. На каждой руке у него по свертку, а на лице блаженная улыбка. Что-то им говорит и не замечает ничего вокруг. Такой счастливый. И у меня на душе счастье. Нахожу телефон и делаю фотографию. Такая милота. Потом распечатаем и повесим где-нибудь дома. «Паш!» – тихо зову я. Он поднимает на меня взгляд и улыбается. «Мама проснулась», – рассказывает детям. «Как ты?» «Замечательно. Покажешь?» После родов я была как в тумане и толком не могла их рассмотреть. Павел поднимается и подходит к кровати. Передает мне сначала дочь, а потом сына. Разглядываю крошечные личики, и меня затапливает нежностью и любовью. Сладкие малыши. «Они такие красивые!» Говорю шепотом, чтобы не разбудить. «Такие же, как и ты», — отвечает Паша. «Наши взгляды встречаются, и случается магия. Мы одно целое, и наши эмоции идентичны. Спасибо, родная». Его голос просаживается от волнения. «И тебе, родной». Тянусь за поцелуем. Губы находят друг друга, и счастье становится полным. Следующие несколько часов мы проводим вчетвером. Только врач заходит однажды, чтобы поинтересоваться, нужна ли помощь. Но я заверяю, что еще помню, как обращаться с детьми. Малыши пока еще спят все время, просыпаются только, чтобы поесть. А аппетит у них отменный. Умиляюсь, рассматривая маленькие носики. Кладу в люльки и ложусь к мужу в кровать. «Устала?» Заключает меня в объятия и целует висок. «Очень». Нежусь в его руках и прикрываю глаза. «Скоро начнется паломничество, да?» «Хочешь, я всех отменю?» «Нет». Улыбаюсь устало и прикрываю глаза. «Уверена?» «Это наши родные и близкие. Они хотят быть рядом в такой важный для нас момент. Нельзя лишать их такой возможности». Поясняю свою позицию. «Как скажешь, родная». Снова целует меня и укладывает на подушку. «Поспи, пока есть время». Слушаю его голос и почти мгновенно засыпаю. Ворон. Зима в этом году особенно красивая. На улице небольшой морозец удерживает белое одеяло над городом. Выглянув в окно, отвечаю на входящий Рустама. «Приехали». Оля приносит снизу теплые вещи для Иры, меховые конверты и кружевные пеленки для наших близнецов. «Мы спустимся, иди вниз», – шепчет мне Оля. Целую жену в висок и ухожу к своим. Я цветы заказал прямо к роддому, но это даже на 1% не может выразить ту благодарность, которую я испытываю к своей женщине за то, что мы прошли этот путь от первого известия о беременности до рождения наших детей. Все произошедшее еще не уложилось в голове. Забавное состояние, схожее с легким наркотическим опьянением, эйфория. Когда кроватки собирались с Егором, я улыбался. Когда с Дуней детскую украшали, тоже. Ира, моя ведьма, открыла внутри какой-то нескончаемый источник радости, который теперь насыщает клетки сразу за все годы, что я был один. Пожав руки Мирону, Русу, Филу и Грановскому, выхожу на улицу, киваю пацанам из стаи. Приятно, что они тоже здесь. Такая вот у нас странная семья получается. Разношерстная. Дурная. Подмигнув им, сажусь в машину и быстро переодеваюсь. Ире нравится, когда я в рубашке. Еще одна мелочь для нее. Поправляю воротник, сверху снова надеваю куртку и прячу в карман подарок. Возвращаюсь как раз вовремя. Моя ведьма и Оля выходят из лифта с двумя конвертами. Рус и Мир тепло улыбаются, перекладывая тяжелые букеты из руки в руку, чтобы обнять близкого и для них человека. Тёма кочует на руки к дяде Рустаму, а Алёнку берет Грановский, как трижды опытный отец. Меня хлопают по плечу, обнимают Иру, дарят цветы. Тут же забираю их, кивком указываю на свой букет и тоже обнимаю любимую женщину. Беру ее за руку, вкладываю в ладонь связку ключей и крепко сжимаю, сверху накрывая кулак своей ладонью. «Что это?» – тихо спрашивает Ира. «Сейчас. Лезу в карман за фотографией. Вот. Отдаю Ире». Она все еще не совсем понимает, разглядывая море, сливающееся с небом на горизонте. Вид из окна нашей спальни. Провожу пальцами по ее щеке, очерчиваю подбородок. Дом твой. Пашк! Взвизгнув, как девчонка, она буквально виснет у меня на шее, прижавшись щекой к щеке. Спасибо, родной! Горячо шепчет в ухо. «Теперь ты просто обязан сдержать свое обещание», — смеется она. «Это какое обещание я не сдержал?» Хмуро смотрю на жену. «Отпуск, Гаранин! Отпуск! Чтобы совсем без работы, понимаешь?» И косится на мужиков за моей спиной. «Никаких телефонных звонков, интернет-консультаций!» Специально говорит громче. «Я понял. Будет». Смеясь, приподнимаю ее над полом, целую и ставлю обратно. «Поехали». «Конечно. Я, знаешь, как по Дуне и Егору соскучилась». А дома нас ждет еще один сюрприз. Уже от детей. Я знаю, как они старались. Дуня не спит часов с 5 утра. У нее то торт, то пирог, то мясо в духовке. Мне кажется, на 18-летие я подарю ей собственный ресторан. Егор сам поставил елку и навтыкал персоналу за то, что, по его мнению, они работают слишком медленно. Пришлось тормозить парня. К нашему возвращению они успели все. Стол накрыли в гостиной, разожгли камин и нарядили праздничное дерево. «Я думал, они меньше». Забавно теряется Егор, округлив глаза, удерживая на руках сверток с братом. Ира не дышит, глядя на старшего сына. «Офигеть, мам! Правда?» Он говорит гораздо тише. «Я не уверен, что хочу знать, как они там поместились». Дуня закатывает глаза, фыркает и забирает у Егора Тёму. «Такие молодцы!» Ира присаживается на край дивана и шмыгает носом. «Мам, ты чего?» Хором спрашивают старшие дети и тут же снова фыркают, покосившись друг на друга. «Мне просто хорошо», — вытирает слезы жена. «И поэтому ты плачешь?» — уточняет Егор. «Да, счастье внутри не умещается», — смеется ведьма. Ирина. «Как же хорошо дома!» Даже если учесть, что у нас была замечательная семейная палата и целый штат медперсонала в распоряжении, я рада остаться одна. Малыши тихо посапывают в кроватках, а я включаю видеонянюи спускаюсь. Елка переливается разноцветными огнями. Новый год. Второй раз мы пытаемся встретить его все вместе, и сейчас шансы очень велики. Павел демонстративно выключает свой телефон и сказал, что не включит, пока не пробьет куранты. Но я-то знаю, что у него есть второй. Промолчу, он и так очень старается. За 2 года сразу. Спят малыши. Муж ловит меня в объятия и целует в шею. «Да, наконец-то уснули. Они у нас вообще спокойные. Пока». Но я все равно не могу оставлять их надолго одних. Мне не по себе. «Мам, давай к столу!» – зовет Дуня. Красивая такая и совсем уже взрослая. Егор рядом с ней, в брюках и белой рубашке. «Дети мои! Такой контраст! Одни совсем крошечные, а другие уже самостоятельные. В глазах начинает щипать от подступивших слез. Никак гормоны на место не встанут. «Мам, ты чего?» Егор оказывается рядом. «Все же хорошо?» «Просто отлично», — улыбаюсь им. «Это я от счастья». «Родные мои, несите фужеры». Павел приносит бутылку шампанского. «До Нового года 5 минут». По телевизору президент говорит речь, а мы не слушаем его. Вместо этого делимся самыми яркими событиями года и планами на следующий. Начинают бить куранты. Паша открывает бутылку и разливает нам по фужерам. «С Новым годом!» – в один голос кричат Дуня с Егором. «С новым счастьем!» – улыбаемся мы с Пашей. Ворон. По традиции, после предупредительного стука заглядываю сначала к Дуне, затем к Егору. Хрен знает, нужно им это или нет. Мне точно нужно. Несмотря на сложный возраст старшего сына, на все его выкрутасы, я стараюсь показать, что все равно рядом. Иногда мы разговариваем на мужские темы, закрытые для наших девочек. А иногда, как сегодня, он спит, а я просто подтягиваю одеяло к его плечу, тихо желаю спокойной ночи и ухожу. Ближе к нашей с Ирой спальне детская. Тёмы и Алены эта маленькая семейная традиция теперь тоже касается. Долго стою, глядя, как сопят крохотные носы в своих кроватках. Реанимированное сердце топит нежностью. Оно разгоняется, интенсивно сжимается, распределяя тепло по венам. Я к этому еще привыкаю, но точно могу сказать, что мне все нравится. Возвращаюсь к жене. Обняв подушку и подогнув колени к непривычно плоскому животу, она тоже крепко спит, скинув одеяло на пол. Поднимаю, укрываю и отхожу к окну. Смотрю, как в свете уличных фонарей наш двор щедро засыпает снегом. Ротвейлеры под присмотром охраны тенями бродят по периметру. Мигают красные огоньки работающих камер. Не дом, а чертова крепость. Здесь все самое ценное для меня. И я не жалею, что сделал именно такой выбор. Ира все понимает. Она дает мне возможность работать дальше. Атомный реактор внутри требует постоянного движения. А я просто люблю ее и благодарен за то, что подарила мне все это. За то, что научила быть в семье. За наши свидания и секс в отелях. За тот каток. За беременность, через которую мне важно было пройти с ней. За то, что выдержала мою гиперопеку. За то, что я больше не один. Сердце старого наемника снова бьется, и оно способно чувствовать, способно любить. Финал. Но не конец истории семьи Гараниных. Ворон. Эх. Устало тянется Ира, уложив близнецов на дневной сон. «На море бы сейчас, на солнышке погреться, ноги в воде помочить». «Поехали». Подхожу сзади и обнимаю жену. Вместе смотрим в окно на жаркое летнее солнце, решившее испепелить все вокруг себя. «Сейчас?» — хихикает она, думая, что я шучу. «Что нам мешает?» «Ремонт в доме закончен. Мы там не жили еще ни одного дня. Мне кажется, самое время». И Дуня развеется. После выходки Егора она все еще расстроена. «Знаю, но если уж прям очень честно...» Ира разворачивается ко мне лицом. «Егор с Демой не так уж и не правы. Мне тот парень тоже не понравился». «Мне ты вмешиваться запретила», напоминаю ей. «Конечно. Она бы ни за что тебе этого не простила. А с Егором я их помирю. Ты же не пошутил про море?» Ее улыбка становится лисьей. «Собирайся». Прижимаю Иру к стеклу и целую, пока нас никто не отвлекает. «Паш!» Ее руки скользят мне на шею. «Паш, стой!» Легко сказать, но я все же притормаживаю Иначе мы никуда не уедем, а завтра вылезут какие-то дела, и отпуск опять накроется. Спонтанность в данном случае – наше все. Через 3 часа в машину упакованы сумки, улыбающаяся жена и 3 детей. 4-й в спортивном лагере в южном городке, недалеко от Черного моря, как раз практически по соседству с местом, где мы приобрели дом. «Ты рабочий телефон дома оставил?» Раз в 10-й спрашивает Ира. «Оставил, с собой только личный». Киваю ей на подставку. «Ну ладно». Она успокаивается и отворачивается к окну. «Один я бы, конечно, добрался быстрее, но с 2 маленькими детьми и скорость приходилось держать ниже и останавливаться чаще. Еще и сильно борзые ребята на посту ГИБДД понадеялись на нас заработать. Туристический сезон, как-никак, все выживают, как умеют. Несмотря на все мелкие препятствия, мы добрались». Выдохнув с облегчением, разгружаю машину, пока семья осматривается и занимает комнаты. «Надо будет няню поискать из местных на время отпуска». Предлагаю Ире, когда она выходит ко мне. «Думаешь?» – сомневается жена. «Уверен. Сейчас отдохну немного и пойдем погуляем». Поднимаюсь в спальню, касаюсь головой подушки и отключаюсь. Все же много часов за рулем дают о себе знать. А к вечеру мы выходим на берег. Снимаем обувь и не спеша бредем по мокрому песку. Волны лижут ступни. Близнецы восторженно визжат и хохочут, впервые увидев море и почувствовав мягкую большую воду. За ними присматривает Дуня. Смешно поднимает за шкирку Тему, когда он в очередной раз плюхается в ямку, наполненную жидкой грязью. «Боже, какие они чумазы!» – смеется Ира, прильнув виском к моему плечу. Аленка набирает мокрого песка в маленькие ладошки и кидает в брата. «Ну зачем?» – стонет Дуня. А малышам весело. Им разрешают все, что не угрожает их безопасности. Они с удовольствием познают мир, зная, что мама, папа и старший брат с сестрой обязательно подхватят в случае чего. Накупавшись, заодно отмываем маленькую банду и, скрипя резиновыми шлепанцами, идем за мясом. Местные подсказали, у кого лучше. Ира выпрашивает бутылочку южного домашнего вина. Я же рискую взять чачу. С магазинной ее не сравнить. Насыщенный запах винограда и ни грамма резкости спирта. Пока жена кормит и укладывает близнецов, я разжигаю мангал. Дуня нарезает салат и раскладывает фрукты. Проверяю температуру углей. Выкладываю маринованное мясо на решетку и ставлю жариться. «Как же здесь хорошо!» Ира обнимает меня за пояс и целует между лопаток. «Не верится, что доехали. А пахнет!» Урчит она. «Я сейчас слюной захлебнусь!» «Потерпи немного. Скоро все будет готово». Переворачиваю решетку с мясом. Запах и правда умопомрачительный. Соленый морской воздух, дым, свежие овощи, фрукты, вино и золотистый сок прожаренного мяса. Мне и самому не верится, что мы сюда выбрались. Девочки наливают себе вино. Оно молодое. Еще не набрало крепкости, поэтому я разрешаю Дуне попробовать. Выкладываю мясо на тарелку и приношу к столу. У меня в рюмке уже налита мутноватая чача. «С отпуском, что ли?» Посмеиваясь, поднимаю рюмку. «С отпуском!» Не перестает сиять и улыбаться Ира. «Надеюсь, нам его никто не испортит». Мне хочется чертыхнуться на эту женщину. И уже через час понимаю, что не зря. Накаркала. Истинная жена ворона. «Привет, Егор!» Беру трубку, лежащую недалеко от меня на столе. «Пап!» Его хриплый голос наполнен нервом, который с легкостью передается мне. Но я улыбаюсь нашим девочкам. «Я, кажется, серьезно встрял». «М-м-м!» Тяну я, глядя на жену. Глаза предательски подрагивает. «Какой молодец! А мы недалеко от тебя, в доме у моря. Мясо вот пожарили». «Класс! Мама рядом, да?» «Конечно. Ты чего не спишь? У тебя же режим». убирая руку под стол и сжимая в кулак. «Ты поможешь, пап? Это реально капец!» Кричит в трубку Егор, начиная быстро и нервно рассказывать, куда влез. Оставаться спокойным становится все сложнее. «Обязательно!» Стараюсь сделать осторожный акцент на этом слове. «Передам от тебя привет и маме, и Дуне. Доброй ночи, сын!» Сбрасываю вызов и кладу мобильник обратно на стол. «Что-то случилось?» Настороженно спрашивает жена, словно почувствовав мои эмоции. «Нет, все хорошо». Тянусь к пузатой бутылочке с чачей. Наливаю в рюмку до краев. «Давай еще раз за отпуск». Поднимаю ее вверх и часть разливаю себе же на руку. «Паш!» – хмурится Ира. «Давай выпьем, родная!» – прошу ее. «Гаранин, если ты опять что-то задумал...» «И я тоже очень тебя люблю». Смеясь, целую ее в щеку. Залпом осушаю свою рюмку и зажмуриваюсь от крепкости алкоголя. «Всех вас!» Мы продолжаемся в наших детях. Ворон и Ирина. Конец.